Демоны бросаются к нему, тискают, обнимают, целуют и накачивают своей энергией, чем быстро приводит в порядок. Игрок, стоя рядом, надувается от гордости. Улыбаясь, смотрит на ученика, замечает движение, поднимает ногу и раздавливает пытающуюся уползти черную кишку. Что это было? Это, брат мой, изливаясь пафосом, вещает игрок. Были результаты обучения. А если точнее, держась за Люций Далу, улыбается хромающий к нам курьер. Учитель в открытую сказал, что чакра и магия демонов на ту тварь не подействуют. Я попробовал и убедился. Даже Сусана 1F40 рабил, сволочь. Но я сам видел, как ты рвал его своими техниками. Да, кивает курьер, рвал. Но эти техники, все как одна, на энергии Гелила. Это не чакра и не магия. Это для Марьё оказалось сюрпризом. Неприятным, улыбается игрок. Ты как? Вроде жив. Домой хочу. Отдыхать. Вы извините, устал я что-то. Потом все обсудим. Учитель, ты не против? Отдыхай, улыбается игрок. После того, как курьер и заплаканные демоницы уходят, игрок вытягивает руки и собирает в шар всю радиацию. Заставив шарик исчезнуть, поворачивается ко мне. Чему ты радуешься? Тому, улыбается игрок, что мой ученик меня радует. Он умный, сильный и, несмотря ни на что, не хочет терять полезные, хоть и недавно приобретенные качества. Да, он смог выдержать, поднимает палец игрок. Смог. Гавах, излучаемый Марьё, был им отторгнут. Это показатель. Да, не спорю. Но когда он узнает о нас, о том, кто такая Люци, я, он сам, как он поступит тогда? Да, мне он сказал, что это не важно. Но так ли это не важно? Не воспримет ли он это как обман? И что тогда? Все будет хорошо. Я не зря рассказываю ему о том, как все устроено на самом деле. Не зря читаю ему лекции о добре, зле, мироустройстве, восприятии. У меня все продумано, все рассчитано. Думаешь, когда все вскроется, ему не даст сорваться в пропасть безумия и ярости брачный контракт? Я усилю его на третьей миссии. Брат, ты создаешь монстра. В конце своего становления, если твои расчеты верны, курьер будет равен нам по силам. Вам, а не мне. Мы близки, и когда придет время, станем еще ближе. А если он вспомнит, кем был, Бог, равный нам по силам, вдруг вспомнит свою первую жизнь и начнет заниматься тем, что умеет лучше всего, убивать, тогда мой мир захлебнется в крови. Курьер уже не тот, вздыхает игрок. Не заморачивайся, у меня все схвачено, и все же это опасно. Он мой наследник, повышает голос игрок. Моя опора, мое будущее. Будь я человеком, я бы смело назвал его сыном. Сыном, которого ты подвергаешь опасности. Я учу его, я воспитываю. Да, это опасно, но если бы он сейчас сдал, я бы вмешался и помог. А он не сдал, он, являясь демоном, выстоял против того, от чего даже молодые боги сходят с ума. Я в него верю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Да пошел ты, рявкает игрок и исчезает. Сажусь на раскаленные камни, сгребаю рукой горсть светящегося от жара пепла, подношу к лицу. Нет, он врет. Врет в то, что верит в ученика. Он его любит. Он уже привязался. Игрок спокойно смог бы отринуть все эти глупые чувства, более присущие смертным, чем богам. Но нет, он намеренно поддался им. И теперь, кажется, игрок создал себе не только ученика, но и смысл существования. Смысл жизни. Люци, Дала и Ирис, приемные дочери. Курьер теперь как сын. Интересно, а курьер понимает то, как к нему относится игрок? Думаю, что да. У него система, очки репутации. Но зачем все это? Игрок мог с нуля слепить себе послушного, умного, сильного и исполнительного приемника. Зачем ему возиться с ним? Пробираться в мой мир, чтобы похитить заточенную в камень короны душу. Потом растить его в мире людей, отправлять на пустоши. Зачем? Как же плохо я тебя знаю, братец, отряхивая руки, улыбаюсь. Но я узнаю Б0. Я хочу понять, и я пойму. Глава 38. После хорошего отдыха в пару суток, берусь за полезное, но крайне неприятное дело. Выпиваю души. Первая идет душа Анаки. Выпив ее, на всякий случай запираюсь в комнате с мягкими стенами. Готовлюсь к худшему, но худшее не приходит. Полчаса борюсь с тошнотой, головокружением и легкой болью во всем теле. А потом система просто сообщает мне, что открыта новая стихия, джинтон, или же, высвобождение пыли. Чакра не прибавляет, навыки не растут, ничего, ничего, кроме бесполезной для меня способности к полету на чакре и незначительному увеличению контроля. Встав, выплевываю воду, смотрю на свое отражение, убеждаюсь в том, что ниже не стал и нос, как у Аннеки, во все лицо не расплылся. Улыбаюсь и уже более смело выпиваю душу Райкаге, от нее также не особо плохо. Плющит, конечно, не по-детски, даже зубами поскрипеть приходится, но все это быстро проходит, еще быстрее, чем от души Аннеки. Дает немного, на 10% поднимается сила, на 2 ловкость, на 30 увеличивается запас чакры. Получаю такую чудовищность, как покров молний, еще какие-то техники Райтона, но на этом все. Отойдя от приступа, выбираю в инвентаре более-менее значимые души, то есть души Асумы и Наичи, выпиваю и ничего. Показатели немного растут, на проценты, техники и способности открываются, более других негативных эффектов нет. Выбираю 10 душ сразу, по очереди выпиваю, прислушиваюсь к ощущениям, и да, подпрыгивая кричу. Все закончилось. Спеша поделиться сей замечательной новостью с женами, перемещаюсь в спальню. Не найдя их там, мечусь по замку и наконец нахожу. В обеденном зале, сидя за столом, с трудом сдерживающие слезы демоницы смотрит на меня, как в последний раз. Судя по взглядам, да, у нас кто-то умер, нет, мотает головой Люци, все живы. Наруто сбежал, нет, вздыхает Дала, с ним все хорошо, не отлипает от Дени. Познакомился с Фуу. Они сразу нашли общий язык. «Тогда что, ты скоро уйдешь?» Встав, кричит Ирис. «Так я же не навсегда, но тем не менее», кричат все трое. «Так, я пошла к игроку», встает Люци. «Он меня воспитывал, не чужой, поймет, мне богом надо стать, обойдешься бытием демона, поживешь здесь, лет через 200 станешь архонтом, все, я все ему скажу, я такое скажу, ух, что например?» Спрашивает появившийся игрок. «Люциана, дочь моя, я здесь». Начинай высказывать. «Мне к твоему крику приготовиться, или ты на мат перейдешь? Я жду». Луциана притухает, отходит назад, вздрагивая, пытается нащупать стул. «Учитель, все нормально», переместившись вперед, улыбаюсь. Перенервничала девушка. «С кем не бывает, давай не будем. Хаем, а мне по-твоему спокойно?» Взглядом придавливая меня к полу, рычит игрок. «Я этого не говорил, но сказали твои женщины, а по правилам, за женщин отвечаешь ты». «Ладно, шучу, расслабьтесь, выдохните, сейчас мы». «Пф, да, учитель, все плохо, все быстро, ученик, слишком быстро, твой дар усваивать энергии, сыграл со мной злую шутку, ты как минимум на год обогнал события». Твои изменения происходят слишком быстро и слишком правильно. Можно сказать, твоя миссия подходит к концу. Осталось немного, но еще много врагов. Врагов, смотрит на меня игрок. Врагов у тебя уже нет. В смысле, Пейн, Обита, два или сколько их там, Зицу, Конан. Еще неизвестно, какая из себя Терумимей. Может, она тоже поехавшая. Да тут одни маньяки. Да, Чиник, тут одни маньяки. И их надо устранить. Но устранять всех бессмысленно. Почему? Человечество объединяется, садясь на стул, кивает игрок, объединяется перед общей угрозой, и Вайкума, уже отправили послов в другие страны, во все, и все они, вскоре, встанут против тебя единым фронтом. Туман, облако, камень, лист, песок, водопад, дождь. Дождь, упей на мозги заработают, это называется страх, ученик. Ни Нагата, ни Теруми, не хотят умирать, сильнее они не хотят, чтобы их деревни стали жертвой нападения. Желание изменить мир, которым был одержим Нагата, померкло, отошло на второй план, а вскоре совсем забудется. Конечно, ты можешь идти и убить их всех, выпить души, я не против этого, но смысла не вижу. Тогда что, спектакль и я пойду дальше? Не совсем, качает головой игрок. Кое-кого, тебе все же придется устранить. Кого? Первая цель, Учиха Обита, он не успокоится, к тому же тебе надо привести глаза в оптимальное состояние. Цель вторая, Зицу, белый, черный и спиральный, возродить Кагую, у них уже не получится, но просто забыть, они не смогут, потеряв цель своего существования, они превратятся в монстров и повергнут мир в хаос. Третья цель, Джирая, да, не удивляйся, в этой версии мира рыбного рулета Джирая далеко не добряк, он уже не может видеть Цунади и Дана, когда чаша его терпения переполнится, будут ненужные нам жертвы, поэтому, еще... Тебя попытаются убить. Сильные воины во всем мире соберутся и попытаются устранить угрозу. Детали я сообщу позже, извини, мне надо идти готовить Карин и Цунади к предстоящему спектаклю. Отдыхай, я сообщу, когда все будет готово. Ирак, вздохнув, исчезает. Люци обнимает меня и, всхлипывая, укрывает крыльями. Дала Ирис подходит. Не надо плакать, все будет хорошо. А если ты не справишься, смотрит на меня Ирис. С таким стимулом, ха, да я несколько вселенных разорву, но к вам вернусь. Нет такой силы, которая сможет меня остановить. Всегда помни о нас, вздыхает Люци. Помни о том, что мы любим тебя и ждем. Я не забуду. Некоторое время спустя. Кабинет игрока. Санек, брат мрачнее грозовой тучи, нервно барабаня пальцами по столешнице, крутится в кресле и смотрит в пустоту, изредка хмыкает. Дай угадаю, что-то пошло не так, все, бормочет игрок. Все, что касается курьера, всегда идет или не так, или вообще никак. Слишком быстро. Я предусматривал этот вариант, но думал, что первый этап займет хотя бы год. А тут, ну, а чего ты ждал от П? Рот закрой. Подпрыгивает игрок. Накаркаешь. Не надо на меня кричать. Я как лучше хочу. Просто признайся, ты волнуешься. Он не готов. Он слишком быстро закончил первый этап, а на второй ему рано. Придумай промежуточный. Брат, ты же у нас умный. Отправь в какой-нибудь мир. Пусть там поживет и приведет себя в норму. Замаскируй это под важную часть обучения. О, у меня есть идея. Говорить мне об этом нельзя, но... Создаю в руке блокнот, карандашом набрасываю план. Помечаю, на что следует обратить внимание, хмыкаю и отправляю листок игроку. Брат ловит записку 1F40U, морщись читает и уже собирается смять и выбросить. Но тут, округляет глаза, наклоняет голову на бок. А ты умнее, чем я думал, Саня. Спасибо, брат. Ты мне не брат, грохнув ладонью по столу, рычит игрок. Знаешь, в чем минусы этого плана? Минусов нет, есть. И самый главный их них, в том мире чемпион мрази, предавший меня. Чемпион сильный, курьер с ним не справится, он по силам не дотянется, я помогу, давай на чистоту, Саня, хмурится игрок, ты предлагаешь отправить моего ученика в мир, который пытается захватить чемпион поехавший и беспринципный мразоты, именно, ты дебил, ты знаешь, на что способен хозяин орудующий там шавки, он мне по силам ровня, если явится, то ни тебе, ни курьеру не спастись, явится он может, только тогда, когда чемпион мир захватит, он не ты, он по правилам играет. Продолжай, резко меняет настроение игрок. Продолжаю, я, курьер и она, замаскируем свои силы, явимся туда, я создам легенду, это я умею. И там, по-тихому, будем устранять прихвостней, пока истинный не устранит вас. Истинный лох, его чемпион лох, я знаю, как это работает. И знаю, что истинный за своими чемпионами во все глаза не смотрит. Обратить внимание... Он сможет только тогда, когда все будет кончено. Мы приберем к рукам избранного, устраним уродов. Преподнесем тебе этот мир на блюдечке. А сил хватит? Со слабым скепсисом в голосе спрашивает игрок. Я подключу остальных. Они согласятся. Бред, фыркает игрок. Задел на будущую. Курьер познакомится с ними. Поймет, что все россказни о них бредни сценаристов. Привяжется. Какая мне выгода? Саня, скажи мне, что я получу с этого? Вот только не надо меня вокруг пальца водить, упираясь руками в столешницу, качаю головой. Если бы ты не видел выгоду, меня бы здесь не было. Что ты задумал? Ты помогаешь спасти наш мир. Итог, не молчи. Ну хочешь, я скажу. В итоге ты получаешь часть нашего мира, одну небольшую империю, которая вскоре будет считать тебя великим благодетелем и избавителем. Да, вот только не говори, что ты не используешь свои способности и в нужное время не переместишься в прошлое, чтобы направить их на правильный путь. Дальше что? Встает игрок. Я не против. Я наоборот только за. Этот народ нам не интересен, и если ты приберешь его к рукам, всем станет легче. Раз уж мы все выяснили, позволь я опишу тебе перспективы сей авантюры. Плюс первый, мы даем ногой между ног твоему заклятому врагу, к которому ты пока никак не можешь подобраться. Плюс второй, курьер получает пару ну очень полезных для него душ. Да, по-настоящему ценных там всего две, но то, что от них получит твой ученик, несомненная польза, потому что он, до становления архонтом, будет смертным. Побочный, так сказать, эффект, а с этими душами, его не то что убить, к нему подойти сложно будет. Плюс третий, он привыкнет к нам, привыкнет, привяжется, проникнется, а потом, когда ты отправишь его к нам, не сойдет с ума, узнав правду, он будет, среди друзей, среди своих, плюс, продолжай, не ответив, кивает игрок, продолжаю, плюс четвертый, задел на будущее, она сильна, она сможет скрыть свою суть от курьера, но кое-что, все же проявится, и это кое-что, сыграет свою роль в будущем, плюс пятый, почти без 1F40 сил, среди множества чистых душ, а их там будет много, состояние курьера стабилизируется. Плюс шестой, на этом промежуточном этапе, я научу его не спешить, не проламывать лбом стены, а действовать аккуратно. Он у нас силовик, проблемы решает с помощью пулемета. И да, это не исправить, но я смогу подправить. Научу осторожности, поделюсь знаниями. Она в этом деле поможет. Самый главный плюс в этом деле. Мы, харкнув в лицо предателю, заставим его беситься. Истинный, потеряв чемпиона, начнет беситься, психовать. Психованный бог, нестабильный, озлобленный, склонен совершать ошибки. Да, мы засветим курьера. Да, на втором этапе он будет под прицелом. Зато избранные из этого прицела выпадут. Все внимание, истинный сосредоточит на курьере. А это польза. Польза как для него, так и для тебя. Подробнее, заинтересованно смотрит на меня игрок. На втором этапе, в бой пойдут чемпионы. Пытаясь остановить курьера, этот ушлепок будет выдергивать самых сильных и бросать их в бой. Это души, причем очень сильные. Понимаешь? Понимаю. Но хочу предупредить. Если на промежуточном или из-за твоих грандиозных планов на втором этапе, курьер погибнет. Я не явлюсь сам, нет. Я сделаю кое-что хуже. Я отправлю к вам Макса, моего лучшего агента с заданием нагнуть вас. И он нагнет, я его знаю. А с ним, для большей надежности, я отправлю 500 своих приближенных, по силам не уступающим молодым богам. Бежать вам некуда. Ко мне после провала ты не сунешься. Приход великого пожирателя покажется тебе избавлением. Ты, после того как мои агенты надругаются над тобой и твоим сбродом, будешь благодарить мироздание за то, что оно отправило за тобой пожирателя. Ты все услышал? И да, если с учеником что-нибудь случится по твоей вине или по вине твоих чудиков, мне продолжать или ты и так понял? Понял? Киваю и, стараясь улыбнуться, ослабляю воротник. Я понял. Все будет. Мы присмотрим. Мы, кривится игрок. Да, мы. Я собрал энергию, скопировал твое изобретение и уже отдал остальным. Мы изменились. Конечно, в нашей вселенной, в нашей вариации, мы никогда не были такими, как о нас пишут в статьях и книгах. Ты знаешь, так хотите продолжать свое существование, что готовы пойти на такие жертвы. Скалится игрок. Ну, а ты не подвел. Я тобой, как никогда, доволен. Ха-ха-ха. Брат мой, теряя человеческий облик, хохочет игрок. Молодец. Вместо части мира, ты принес мне весь. Ты, собственными руками, распространил мою энергию. Ты. Я знал, сглотнув, киваю. Я сразу понял. Я долго думал. Я все им объяснил. Мы все, единогласно согласились стать частью твоего мира. Это в любом случае лучше, чем стать пищей для пожирателя. А вы умнее, чем я думал. Правильное решение. А ты хитрец, брат мой. Став такими же, как я, вы уверены в том, что я буду защищать вас. И да, я буду. Буду до тех пор, пока вы меня не предадите. Игрок. Игрок жестом заставляет меня замолчать. Создает в руках планшет, выставляя метки на карте, хмурится. Пишет задание для курьера. Отправляет. Прислушиваясь к мыслям ученика, довольно улыбается. Хмыкает и смотрит на меня. Что? Ты знаешь, улыбается игрок. Эх, клянусь своей сутью в том, что никогда не предам тебя, не наврежу и ничего против не замыслю. И еще, клянусь своей сутью в том, что признаю тебя старшим. Доволен? Более чем. Теперь точно, брат, более чем. Поздравь меня с тем, что у меня есть еще одна галактика. Звереть не подин F40 уду, мне и той интересной расы вполне хватит. Вы останетесь тем, кем были. А теперь слушай. Сейчас мы пойдем к тебе. Там поговорим, все обсудим. Потом вы пойдете в мир, где будет проходить промежуточный этап. Все подготовите, промоете кому надо мозги. Кого надо, аккуратно поменяете. У вас есть кем. Как все сделаете, придете ко мне и расскажете. Доложимся, расскажете. Я вам не хозяин. Я ваш, с недавних пор, лучший друг. А кое-кому еще и родственник. Если тянет служить мне, я не против. Но раз так все завертелось, все же хочу, чтобы отношения у нас были дружеские, а то размажу. Ха-ха-ха, шучу. Или нет, пошли. Какой же он все-таки тяжелый, а какое у него долбанутое чувство юмора. Улыбается, взгляд умный, злой, одним словом, сволочь. Ладно, из двух зол всегда выбирают меньшие. Но меньшие ли выбрали мы? Вопрос. Мир демонов. Курьер. Новое задание. Найти группу ребят, прихлопнуть их, выпить души и умыкнуть кое-что важное. Точнее, скоммуниздить веер Мадары. Зачем игроку веер? Наверное, для тех же странных целей, что и шайтан вода из водопадов. Я думал к делу приспособить, а мы чай из нее заваривали. Что поделаешь, боги. Пока мне их логика недоступна. Кто знает, может он этим веером мангал разжигать будет. Не удивлюсь. Хотя, все-таки, целая семейная реликвия. Но это все завтра. Сегодня же, сегодня, набрав пару пакетов сладостей, иду в гости. Хочу все же пообщаться с узниками замка. Несчастными пленниками всего такого ужасного меня. И первым, я навещу Узумаки. Дойдя до прозрачной стены, заглядываю и вижу то, что вызывает улыбку. Наруто, с косынкой на голове, улыбаясь Дени, стоит и режет овощи. Демон, сияя от счастья, гладит его по волосам, улыбаясь, целует в лоб и она счастлива. Я слышу ее мысли. Наруто наконец-то ответил ей взаимностью. И это не просто слова, это правда. Телепортируюсь к ним, улыбаясь, ставлю пакет на стол. Ваше Величество, присев к Никсоне, улыбается Дени. Ваше Величество, кивает Узумаки. Аво, да бросьте, что за официоз? Я к брату и его невесте, в гости зашел, а вы начали. Извини, улыбается Наруто. Давно уже, киваю ему, подхожу и тяну руку. Ну чего встал, ползи, обнимай брата. Дурак ты, Саске, крепко обнимая меня, шипит Наруто. Мог бы сразу рассказать о своих планах, я бы понял. Сомневаюсь, ты тогда только кричал и бегал как ненормальный. Зато теперь, блин, глядя на тебя, меня гордость распирает. Спокойный, собранный, взгляд умный, в глазах озорные искорки. Ты прости, что раньше я так с тобой обращался, обзывался. Мне Дени все объяснила. Хотя, мог бы сделать скидку, я все-таки ребенком был. Хочешь вернуться, только вместе с невестой? Взяв Дени за руку, мотает головой Узумаки. Мой дом там, где она. Молодец, горжусь тобой. А я тобой, улыбается Наруто. Ты дал мне больше, ты дал мне все. Я думал, что все это обман, но фу. Ты ведь мог просто запечатать нас в свитке и забыть. Мог, но ты, сволочь белобрысая, все-таки сделал то, что обещал. Ты научил меня видеть. Глядя на тебя, я увидел, что не все люди злые. Так что, да, ты все-таки спас меня. Спасибо. Да чего там, чешет затылок Узумаки. Обращайся. Ты обедать будешь? У нас почти все готово. Извини, дела. Я позже зайду. Потом помоговорим. Кивнув телепортом, ухожу из комнаты. Сажусь к стене, закуриваю. Ты наврал ему, присев ря 65 в дом толкает меня Ирис, и не сказал, что скоро уходишь. Ты не поверишь, я не могу, я позже скажу. Я не знаю, что со мной происходит, но видя, как он счастлив, у меня какая-то эйфория. Да, так всегда бывает, когда мы встречаем чистую душу. Мы, воплощение зла, из чади ада, квинтэссенция похоти и пороков, жадные до человеческих жизней сущности, теряемся. Это прекрасно, восклицает Ирис. Мне пора. Извини, иди, любимый. Как много я еще узнаю, сколько всего необычного увижу. Так, не время теряться. У меня цель, но блин, это так приятно. Почему я не понял этого раньше? Глава 39. Кладбище и гор. Странное место, таинственное. Горы, лес, кости огромных существ. И это совсем не динозавры. Интересно, что за существа населяли этот мир в доисторические времена? Какие-нибудь драконы, хотя, не особо похожи. Был бы агентом, с радостью исследовал бы все это, потому как вопросов слишком много. И начались они, да со стороны волны начались, с лодочного мотора, который не кустарная собранная на коленке поделки, а настоящий ДВС, судя по выхлопу бензиновый, судя по корпусу серийного производства, здесь полным-полно технологий. Например, в каноне, в обители казаха Надата, присутствовали поезда, вездеходы и многое другое, да и сами шиноби. Вот техника Акимичи, шипастый мясной танк. А почему танк? Танк — это гребаная емкость для жидкостей. Отсюда и название, танкер. Это вообще было придумано, назвать танки танками, чтобы скрыть то, что везут, а впоследствии закрепилось. Или техника Суигицу, водяной пистолет. Откуда пистолет? Откуда он вообще знает, что такое пистолет? Тут огнестрел только в одного из чудищ Пейна имелся. Нельзя придумать пистолет на ровном месте, но можно назвать, если с виду похоже. Значит, возможно, не все так просто, и Кагуя вместе с древом грохнулась не на голову полудиким кланам, а в серьезно развитый мир, который целенаправленно вернула в феодальную эпоху. Зачем? А затем, чтобы развивающиеся люди впоследствии не угостили ее такую божественную и деревце такое десятихвостовое, водородной бомбой. Воевать с крикливыми, повернутыми и не в меру благородными носителями сверхсил, которые сами себя с радостью вырежут куда как легче, чем с танковыми дивизиями, отрядами спецназа, звеньями истребителей, В общем, с хорошо организованной и подготовленной армией. В армии устав, в армии порядок, в армии учат. А здесь команды по 4 человека хоть и умеют убивать, почему-то врагов своих прощают. Или как кисами, тот не заморачиваясь убивал всех. Ну или как Забуза, когда весь выпуск на экзамене под нож пустил. Деревни ненавидят друг друга. Уже 3 мировых войны случилось. А сколько локальных конфликтов между деревнями и странами. Сколько смертей, ужаса, боли. Бред какой-то. Бред, но просто ли так он происходит? А может это? Ты правильно мыслишь, зависает рядом со мной Санек. Пришел помочь или посоветовать? И то, и другое. Знаешь, я сам не понимаю, за что люди воюют. Они постоянно чего-то хотят, к чему-то стремятся, а когда получают, особо не радуются. Даже когда достигают своей цели. Читал я про один орден Космодесанта. Про кого? Щурится Санек. Орден Космодесанта. Такие войны из вымышленной вселенной. Транслюди, генномодифицированные солдаты. Так вот, магистр одного ордена, не помню название, каждую ночь молился императору. Там у них типа главный, давно загнулся, сидит на троне, на золотом, в него верит как в бога. Хе-хе, наверное, при жизни много сделал, извини, продолжай. Так вот, молился он о том, чтобы император дал ему способность отличать правду от лжи. Ответил на это не импи, а дзинч, типа злой бог, ну и выдал им такую способность. А когда орден получил что хотел, все как один спятили, и обвинили дзинча в обмане. Потому как охренели от увиденного, лжи оказалось больше, чем они думали. Не обращай внимания, у меня раньше было много разных увлечений, иногда странных. Я даже рисовать пробовал, кстати, неплохо получалось. Но ты тоже умеешь отличать правду от лжи, смотрит на меня Санек. И как, желание свихнуться не возникает? Вообще, ты можешь заглянуть в самые темные уголки человеческой души, пока только женской, но... Как ты реагируешь на эти ужасы, на тот мрак, что видишь там? Скажу честно, мне больно видеть, насколько сильно прогнил этот мир. Иногда невыносимо видеть персонажей, которые раньше нравились, и понимать, что они твари. Знаешь, в свое время, когда я был молод, глядя на то, как Саски убивает Итачи, я даже плакал. Я плакал, когда Пейн убил Джираю. Я, курьер, качает головой Санек. Не надо. Этот мир, это его версия. Самое гнилое и черное отражение канона. Игроку пришлось хорошо постараться, чтобы найти его для тебя. Будь отражение мира чуть лучше, игрок сделал бы все, но не допустил устроенной тобой резни. Я сам видел эти миры. Вариаций бесчисленное множество. Игрок жесток. Нет, улыбается Санек. По отношению к тебе точно нет. Мы разговаривали после того, как ты уничтожил Марьё. Он считает тебя сыном. Да ладно, врешь. Увы, друг мой, я никогда не вру. Никогда. Прямо как учитель. Подожди, о чем мы только что разговаривали? Не могу вспомнить. По-моему, о чем-то. О чем? О том, что я тебе помогу и посоветую, кивает Санек. Первый этап подходит к концу. Остались финальные аккорды. Устранить последних врагов и устроить спектакль у стен Канахи. А-а-а, да, точно. Но мне кажется, речь ведь шла о другом. Да, я помню. Мы говорили о желаниях. Интересно. Ладно. Пошли, что ли? А чем ты мне поможешь? Увидишь. Санек хватает меня за руку и переносит в подземелье, где все как раз в сборе. Тоби стоит и смотрит на нас одним глазом. Черный Зицу скалится. Белый явно удивлен таким неожиданным визитом. Спиральный. По нему что-то сказать сложно. Они не уйдут. Прикасаясь к стене, кивает Санек. Действуй. Я прикрою. По залу расходится барьер. Противники это замечают, переглядываются. Учиха Саске. Кивает Обито. Я ждал тебя, и ты дождался, Аматерасу. Обито, крича, вспыхивает черным пламенем. Вытаскиваю из инвентаря гранатомет и стреляю в стоящих кучкой Зицу. Взрыв, осколки секут уродцев. Все трое пытаются провалиться в землю, однако, видя, что не получается, разбегаются по залу. Тоби, используя кому, и пытается свалить. Даже исчезает, но появляется у стены. Бьется головой о камень и обгорая падает. 2 пп в руки и спиральный Зицу превращается в решето. Черный растекается маслянистой лужей и дает по тапкам. Белый рвется в бой. Вац. Подскочивший белый замирает, получает 2 сокрушительных удара в лицо и откатывается передохнуть. Что ты делаешь? Потушив на себе пламя, спрашивает Обито. Тебе не понять. Я хочу изменить мир, Саске. А у меня цель. И я пойду к ней. Кричу, вызываю 2 потрошителя и как только цепи на них раскручиваются, бросаюсь в атаку. Пиломечи, пилоножи, да, я почти, сука, Астартес из ордена Адептус Нигибаторс. Ща я твой рот этими мечами трогать буду. Иди сюда, падла. Обито, по причине того, что в моих руках визжат два мини-пиломеча и чувствуя мою ярость идти и позволять потрогать свой рот категорически не хочет. Наоборот, как последняя сучка, убегает, прыгает, выписывает пируэты, с помощью кому и перемещается по залу. На помощь ему приходят белые уроды и спиральный. Пытаются поймать меня. Игра переходит на новый уровень. Сложность повышается, для вас, там же, Санек, бой. Точнее игра в кошки, 1F40 мышки набирает обороты. Получив подкрепление, белый зицу смелеет. Уроды наваливаются на курьера и получают короткими пиломечами в рожи. Двигаясь несоизмеримо быстрее, курьер как в танце размахивает оружием. Кромсает уродов, отделяет им конечности, оставляет на телах ужасные раны и делает это намеренно зрелищно. Два меча визжа зубчатыми цепями вонзаются в грудь пытающегося поймать курьера спирального и выбрасывая ошметки плоти распиливают его. Тут же курьера буквально сносит потоком огня, техникой обито. Впрочем, на курьера огонь не действует. Дымящийся, с двумя потрошителями в руках он телепортируется и ранит обито в спину. Ударом ноги отправляет его в стену. Падает на пол и срезая клонов белого идет к обито. Удары сильны. Курьер банально ломает врагам головы. Зацепляя потрошителями оставляет на телах страшные раны. Сейчас, напоминает прежнего себя. Взгляд, движение. Конечно, пиломечение его конек и научился обращаться с ними на пустошах, но готов поклясться на подсознательном уровне или на каком-то еще, он все помнит, потому что научиться такому, банально нигде. Схватив последнего белого уродца, курьер валит его на пол и с маниакальной жестокостью пилит потрошителями. Арх, пнув останки, безумно улыбается заляпанный ошметками белой плоти курьер. Учиха обито, долго ты будешь убегать, я не понимаю, зачем ты нападаешь. Мы, убрав оружие и засунув в рот сигарилу, кивает курьер. Продолжай, не стесняйся. Мы, что, вместе, мы можем изменить мир. Ты дурак, настоящий дебил, прикуривая от раскалившейся стрелки хвоста скалится курьер. Что ты собрался менять? Как? Я знаю как. И я знаю, заявляет с виду спокойный курьер. Рассказать? Они, именно они, а не ты. Собирались собрать всех хвостатых, засунуть их в статую Гидамаза и возродить десятихвостого. Потом, он посмотрит на Луну, на ночном светиле отразится его шаринган и мир попадет в вечную иллюзию. Да, не будет войн, не будет боли, нет, кричит курьер, это обман. Возрождение Десятихвостого приведет к возрождению Кагуи и Ацуцуки. Тот, кто съест плод древа, сам станет ей. Мир погрузится в хаос. Люди, все жители этого мира, будут медленно подыхать, созерцая жуткие иллюзии. Тебе об этом не сказали, не так ли? Ложь, воет обито. У живота курьера пространство закручивается в спираль. Еще секунда и курьер телепортируется на метр назад. Подняв голову, смотрит на обито. Да, приняв облик Рин, улыбается курьер. Ты уверен? А что если я скажу, что тебя обманули? Обманули тебя, обманули Мадару, обманули Индру. Обито теряется, видя перед собой Рин, пошатываясь идет к ней, спотыкается. Курьер хорош, он пока еще не умело считывает страхи обито и воплощает их, заставляя теряться. Далеко пойдет, молодец. Он, конечно, совсем не мой ученик, но я все равно горжусь. Надо будет поработать над ним. Игрок прав, потенциал огромен. Да, приняв облик Минато, качает головой курьер. Участь предателя, коим ты стал, тяжела и порой невыносима. Учитель, стонет обито. Я не предавал. Ты предал нас, изображая злую кушину, кричит курьер. Ты, ничтожество, поддавшись лживым уговорам, не распознав обман, пошел мстить. Ты убил нас, ты вместе с Итачи убил свою семью. Ради чего? Ради мира, упав на колени, стонет обито. Ради будущего. Ради какого? Снова приняв облик Рин, подходит к нему курьер. Что ты чувствовал 1F40, когда выпущенный тобой лис пронзил когдем нашего наставника и его жену? Скажи мне, Аби, скажи, что ты чувствовал, видя, как все эти годы Какаши сжигает себя чувством вины. Скажи, боль, выдыхает обито, боль в моей душе, ничем. Обито тянет руки, обнимает находящегося в образе Рин курьера, выдыхает. Курьер хвостом лепит под его одежду взрыв печати, успокаивает врага, вызывает кунай. Обито получает кунай им в шею и хрипя падает, пытается уползти, получает страшный удар в живот, от которого я слышу, как его внутренности рвутся. Врешь, закуривая сигарилу, шепчет принявший свой облик курьер. В твоей душе лишь пустота и желание мстить. Обито вскакивает, оттолкнув курьера, вырывает из шеи кунай. пытаясь зажать рану, из которой хлещет кровь, смеется. Курьер качает головой, закрывается крыльями. Серия взрывов рвет Абита на части. Дергающееся тело падает, заливает пол кровью. Курьер поднимается вверх, постепенно снижаясь, скользит к Абитой, как только оказывается рядом, вонзает потрошитель ему в живот. Поворачивает оружие, дергает, вытаскивает и вводит в грудь. Отпиливает обрубки рук и ног, срывает с него маску. Подняв, смотрит на вываливающиеся из раны кишки, улыбаясь, заглядывает в глаз. Ау, вспыхнув черным пламенем, удивляется курьер. Ты еще что-то можешь? Больно же, псих. Могу. Ты сдохнешь вместе со мной, ты. Полыхая черным огнем, курьер приставляет потрошитель к шее Абита. Скались включает. Наверное, сейчас ты надеешься на то, что после смерти попадешь в чистый мир, где встретишь Рин. Нет, к сожалению для тебя, этого не будет. Я выпью твою душу. Ты растворишься в моем желудке. Такое благо, как пребывание в чистом мире или перерождение, тебе не светит. Рад был познакомиться, Абита. Курьер медленно отпиливает голову Абита, бросает останки и ловит за шею беззвучно кричащую душу. Безумно улыбаясь, нюхает добычу и медленно пьет, давая душе осознать весь ужас происходящего. Закончив, курьер вздыхает. Выбросом чакры тушит на себе пламя, регенерирует. Как вдруг попался. Заползая на него и обволакивая, шипит черный Зицу. Новая жертва. Не сопротивляйся. Это бесполезно. Ох, ты победил, проклятое чудовище. Стонет курьер. Ты думал, что все будет так просто? Нет, я умнее тебя. Я знал, что ты придешь. Я готовился. Пока вы сражались, я выжидал. И вот, коварная тварь, коварнее тебя, Учиха Саске. Или как ты себя называешь? Курьер, пощади, кривляется курьер. Будь милосердным. Мне всего 12. Ты станешь моим слугой. Ты вернешь то, что забрал у меня. Ты будешь служить мне так же, как твои предшественники. Индра, Мадара, Абита. Ты сам вернешь в этот мир Кагую. Не могу сопротивляться, падая на колени, шепчет курьер. Да, я все сделаю. Все, что скажешь. Чудесно. А теперь, слуга, да сколько можно? Появляется рядом со мной игрок. Ученик, хватит кривляться. Заканчивай. Да блин, учитель, встает полностью покрытой черной массой курьер. Я тут трагедию разыгрываю, а ты? Что происходит? Курьер рычит и раскаляется. Зицу шипит, дымится, жалобно верещит и пытается сбежать, но буквально пригорает к курьеру. Пытается отлипнуть, отрывая пригоревшие куски себя, воет. Еще, начиная светиться от жара, кричит курьер. Под ним светится и плавится камни. Деревянные вещи вокруг вспыхивают. Труп обито горит. Клоны белого Зицу плавится. Отпусти, верещит черный. Ня, Ра-1-Б-34, каляясь сильнее, восклицает курьер. Черный Зицу сгорает. Курьер, то есть силуэт из огня, хватает душу этой пакости и гаснет. Шлепая босыми ногами по раскаленному полу, подходит к нам, кивает и подает игроку душу черного. Молодец, приняв бьющийся в агонии светящийся силуэт, улыбается игрок. Не стоит тебе есть эту мерзость. Игрок взмахивает рукой. Пожары гаснут, тела белого и спирального дымясь истаивают. Игрок вытягивает руку, притягивает висящий на стене веер, хмыкая разглядывает, водит по нему пальцем, чем превращает и так серьезный артефакт в по-настоящему грозное оружие. Держи, немного улучшил, тебе пригодится. Спасибо, учитель. Приняв веер, улыбается курьер, кивает, убирает оружие в инвентарь и вдруг обнимает игрока. От такого хамства, никогда и никого не подпускающий к себе игрок выкатывает глаза, как-то слишком вяло пытается оттолкнуть курьера, вздыхает и снисходит до того, что хлопает его по плечу. Ну все, отстань, морщится игрок. Отец, в задницу иди, чего придумал, с какого хрена, ты сам так сказал, а еще я женат на твоих приемных дочерях, буду звать тебя папой, ты кстати постарше можешь стать, а то мы примерно как одногодки выглядим. Курьер, последнее предупреждение, не отойдешь, я тебя. Игрок телепортируется в сторону. Пока курьер, разглядывая на себе обугленные полоски ткани, вздыхает, игрок отворачивается. Иди, ученик, осмотрись. Может, найдешь что-нибудь полезное для удовлетворения своей клептомании. Курьер, хихикая, убегает мародерствовать. Игрок, он улыбается. Да, он не злится. Он на самом деле. Почему? Позволил бы я своему ученику, даже будь он у меня, прикоснуться к себе. Да даже не ученику, а другому богу, могу, пожать руку. Игрок, да, научи. Зачем? Тебе это понравилось. Я видел. Твои мысли я прочитать не могу, но глаза. Я сам учусь. Пойдете с курьером на промежуточный этап, попроси его, он. Как это? Что? Радоваться, игрок, радоваться, как ты сейчас, я просто не умею, то есть умею, но не так, чувствуешь себя нужным, важно надувается брат, значимым, от этого тепло, мы были человеком, это с нами навсегда, надо не учиться, а вспоминать, чего уставился, предупреждаю, попробуешь обнять меня, зубы вышибу, а потом развоплощу, вредный ты, знал бы, что ты такой вредный, я бы в оригинальный мир пошел, там бы тебя съели, сразу же. Без разговоров, ты, к оригиналу никакого отношения не имеешь, а вот ко мне, помощь хочешь, конечно, чем, пошли к Цунаде, поможешь разыграть постановку, ученик, двигай сюда, думать будем, как только подходит курьер, игрок приобнимает нас и рассказывая про свою гениальность, ум и красоту перемещает в кабинет, где продолжает самовосхваление, и, собственно, что, ну прикоснулся и что, чему мне радоваться, непонятно, но, я вспомню. Это будет полезным. Глава 40. Некоторое время спустя. Коноха. Несмотря на договоренности, заверение, что все это всего лишь фарс, и присутствие в деревне войск теперь уже союзников. Открывшиеся над Конохой порталы и хлынувшие из них демоны, пугали Цунаде до дрожи. Больше ее боялись только Терумимей, Даруи, Курацучи и Тимари, прибывшие защищать Цунаде от чудовища. Точнее не защищать, а хотя бы попытаться остановить. Не боялась всего этого ужаса. Только Карин. Она спокойно наблюдала, как полчища демонов, в основном обнаженных девиц, летают над улицами, ловят жителей и уносят за стену. Да, план готов, но как его готовили, вызывает слишком много вопросов. По мнению Цунаде, два безумных Ками весь вечер спорили, ругались, рисовали планы, соглашались, жали друг другу руки. А потом вставал курьер, задумчиво хмыкал, задавал вопрос и план с криками отвергался. Дошло даже до рукоприкладства. Курьер, он же Учиха Саске, он же Ода Набунага, выхватил подзатыльник от игрока, потому что слишком умный. Ками со странным именем Санек был оттаскан игроком за ухо, потому как сильно нудный. План утвердили только к утру. Теперь и Карин, и Цунади знали, что по этому плану жителям ничего не угрожает. Но им все равно было страшно. Конечно, Цунади успокаивали Дан, Шизуни и Наваки. А вот мрачный Джирая, не сводящий глаз с Дана, пугал. Что дальше? Глядя в окно, поводит плечами Теруми. Войск больше нет, помощь некому. Жителей тоже. Бежать. Хах, бежать, усмехаясь, спрашивает Цунаде. Нет, Мей, бежать нам некуда. Куда бы мы ни пошли, он везде нас найдет. Тогда что? Мямлит бледная Тимари. Сражаться, кивает Цунаде. До последнего вздоха. На карте не только наши жизни, но и жизни наших жителей. Если боитесь, я пойму, вы можете идти. Идти, качает головой Джирая. Куда, во что ты нас втянула, Цунаде? Я, не смей, встает перед закипающий Синджудан. А ты, Катадан, кто, хмурится Джирая. Думаешь, я поверю в то, что все эти годы вы с Наваки были запечатаны в свитке? Не еет, ты шпион, тебя подослал Учиха, этот монстр. Заткнись, злобно шипит Цунаде. Прекратите, поднимает руки Даруи. У нас общая беда. Сейчас не время выяснять отношения. Хокаге сама, если у вас есть план, то самое время им поделиться. Тут все просто. Поправив очки, улыбается Карин. В архивах клана Синджу мы нашли упоминание о том, что Синджу Хаширама встречался с таким чудовищем. На самом деле это демон мести. Он находит тех, кто отчаялся. Тех, чей разум затмила жажда мести. Он сливается с ними. Дает силу. Бред, кривится Джирая. Первый дураком не был, возражает Карин. В записях четко сказано, как он столкнулся с этим монстром и победил его. Вернее, думал, что победил. Как видно, демон восстал. Но во время боя, первый кое-что узнал. Демон сказал, что вернется, и пообещал уничтожить всех Узумаки. А их зачем? Пророчество, вздыхает Карин. Победить зло сможет красноволосое дитя, рожденное на острове, что среди водоворотов. Я нашла это в записях первого. Он узнал от Узумаки Мита. Да, это похоже на бред, тут я не спорю. Но чудовище боится Цунаде и меня. Всех отвлекает крик на улице. Грохот, вспышки. У башни вспыхивает голова белого тигра. Слышится смех Майта Гая, его хрип и тут же мелодичный женский хохот. Поднимаясь вверх, две демоницы уносят Гая. Держа его за ноги, смеются. Синджу. Слышится громоподобный голос, заставляющий всех замереть. Синджу Цунаде, это говорю я, Учиха Саске, выходи и сразись со мной, у ворот за деревней, тебе 5 минут на размышление, через 5 минут, я начну резать твоих рабов, ну, на всякий случай, поправляя волосы и снимая халат, кивает Цунаде. «Прощайте, Карин, за мной!» Идут за Цунаде все, выпрыгивают в окно, бегут по пустым улицам, выбегают за ворота, где за барьерами сидят связанные жители. В центре всего этого великолепия, от вида курьера, все останавливаются. Перед ними трехметровое нечто, демон, рога на голове загнуты назад, между ними горит фиолетовое пламя, кожа серая, за спиной могучие крылья и длинный хвост, на ногах внушительные когти. Саске, вспомнив сценарий, говорит Цунаде: «Ты сильнее, демон обманывает тебя, Борис, обманывает, а нет, у нас взаимовыгодные отношения, он дает мне силу, возможности, я сам позвал его, я сам принял, я сам, нет здесь никакого обмана». Он дал мне сил отомстить тем, кто убил мою семью. За это я убью вас, потомки Хаширамы. Хватит разговоров. Да будет битва. Демон взмахивает крыльями. Подняв голову, оглушительно рычит и, выдыхая клубы фиолетового дыма, бежит вперед. Тимари не выдерживает и, закричав, бежит обратно. Ее валит на землю демона и уносит. Куроцучи, закатив глаза, падает. Даруи, Мей, Карин, данные навыки встают ближе к Цунаде. «Погибнем с честью», кивает Цунаде. «В бой». Первая идет в бой Карин, выпустив цепи чакры, хлещет ими демона, хлещет грамотно, сильно, два десятка ударов, и демон припадает на колено. В местах, где его коснулись цепи чакры, появляются страшные ожоги. «Карин!» — кричит Теруми. «Не сбавляй, это работает!» Словив приступ смелости, Теруми рвется вперед, выплевывает поток лавы. «Стой, Кикимора!» — орет Синджу. «Жаром ты его лечишь!» Купаясь в потоках лавы, курьер начинает смеяться, регенерирует, расправляет крылья. Очарование. Мей замирает, со стоном падает на колени, трясясь от оргазмов, тяжело дышит и начинает срывать с себя одежду, рвет на груди платье. Пока Карин пытается привести Теруми в себя, в бой рвутся Цунаде и Даруи, атакуют в рукопашную. Даруи, получив удар в живот, харкая кровью, падает. Курьер пытается добить его, заносит руку, закрыв Даруи, перед ним возникает Цунаде. Прыгает и хватает за лицо, от ее прикосновения кожа демона горит, он кричит, пытается схватить Синджу, отталкивает и падает. «Мое прекрасное лицо», вставая и проводя пальцами по ожогам, рычит курьер. «Уничтожу». Курьер поднимается вверх, открывает рот и выдыхает огонь. Цунаде закрывает глаза, готовится к худшему, но нет, Карин успевает поставить барьер. «Вставайте», рычит Узумаки. «Мей, ты как, вроде жива», вставая стонет Теруми. Даруи, сильно, исцеляя его, кивает Цунаде. «А где Джирая?» «Так, Мей, Даруи, Дан, отвлеките его», делая вид, что с трудом удерживает барьер, рычит Карин. «Цунаде, навыки, как только попадется в мои цепи, хватайте и держите. Ваша чакра его убивает». Спектакль, по мнению Цунаде, полный отстой. Но остальные верят. Верит Теруми, верят остальные Нидокаге, верят люди за барьерами. Они в сознании круглыми глазами наблюдают. Поток огня не стихает, на купол, который держит Карин, обрушивается все, что только можно. Волны огня, воды, падают гигантские каменные глыбы, бьют ветвистые молнии, врезаются чудовища 1F40 и по силам порывы ветра. Карин незаметно прикусывает губу, выплюнув кровь, падает на колени. Как может, изображает страшную усталость и чудовищное перенапряжение. Ужас такой, что Цунаде уже сомневается в том, что все это игра. Барьер расходится трещинами, осыпается. «Сейчас!» — кричит Карин. Создав цепи, красноволосая дожидается перерыва, убирает барьер и прыгает вперед. Цепями сносит чудище. С двух сторон его атакуют Мии и Даруи. Дан, высоко прыгнув, бьет в голову, чем умудряется свалить курьера. Курьер бесится, выдыхая клубы фиолетового дыма, рычит, размахивает руками и бросается на Дана. Из широко открытого рта стреляет в него огненными шарами. С рук запускает молнии. Поворачивается и попадает. Шагает к якобы поверженному Дану, опускает голову. Его скручивают цепи Крин, сжимают и заставляют упасть. Техника призыва. Фиолетовая вспышка. На поле боя появляется Адриана. Взревев, демон превращает нижнюю пару рук в лезвие и рвется к курьеру. «Джирая!» — кричит Цунаде. «Жабы! Джирая, ты где? Ай, черт!» Техника призыва. На поле боя появляется гигантская Кацую. Преграждает путь Адриане, делится на части и валит ее на землю. «Не спим!» — кричит Карин. «Быстрее!» Цунаде и Наваки бегут к связанному цепями курьеру. Цунаде забегает и хватает его за рога. Наваки, пытаясь не рисковать, хватает его за ногу. Курьер оглушительно кричит, брыкается. И так тле от цепей Карин, В местах, где к нему прикасаются Синджу, он горит. Горит и уменьшается в размерах. Демоны, летающие над деревней, спешат на помощь. Не долетают и с хлопками исчезают. Адриана, изображающая борьбу с Куцую, охает и исчезает. Барьеры гаснут. Активнее, чтоб тебя. Звучит в голове Цунади голос курьера. Больно будет. На карте твое будущее. Бей в полную силу. Блондинка тупая. Бить друга. Синджу не решается. Курьер сам переходит к действиям. Вываливает язык, срывает с Цунади одежду и хлещет ее по спине. «Ах ты, тварь!» — рычит оставшаяся по пояс голой Цунади. «Да я тебя!» — «Классные сиськи!» — гремит в ее голове ехидный голос курьера. «Я сейчас языком соски попробую. А ну-ка!» — язык курьера касается левого соска. Цунади звереет, хватает язык, наматывает на кулак, второй рукой избивает курьера. «Молодец!» — курьер с каждым ударом становится все меньше. Дымясь и вспыхивая, все слабее сопротивляется, исчезает и появляется чуть в стороне, сносит Цунади волной воздуха, хватает Наваки и отправляет его в полет, взглядом ставит Карин на колени, Мей взглядом отправляет в нокаут, встает, расправляет крылья. «Ничтожные, думали, сможете победить меня?» Выдавая чудовищные волны ки, ревет он. «Я сожру ваши души, идите ко мне». Как под гипнозом, избавившиеся от барьеров шиноби, встают и плетутся к курьеру. Трясясь от ужаса, еле переставляя ноги, они не в силах побороть страх, идут на смерть. «Да», — тянет курьер, — «все ко мне, эту казнь вы не забудьте». «Еда». Схватив кого-то из толпы, курьер разрывает его напополам, вырывает душу, проглатывает ее и, становясь больше, оглушительно рычит, тянет руку к следующему. «Не смей». Пошатываясь и зажимая рану на боку, стонет Цунади. «Не позволю». Курьер бьет ее рукой, чем буквально вбивает в землю. Бьет еще, еще и еще, ловит прыгнувшую Карин за шею и с размаху впечатывает ее в землю, рычит. «Я сказал, все ко мне, вы, ау, я убью те 1F40 я», шагает к нему Наваки. «Дурачок», рычит курьер, «мелкий поганец, ты, мы, урод», выплевывая кровь, поднимается Карин. «Именно», с трудом встает Цунади. «Мы вместе», ковыляет к ним Мей, «и никакое чудище нам не страшно, даже такое, как ты», плюнув на землю, кривится Даруи. «Не в этот раз», — морщится Дан. Курацучи подходит молча, встает в стойку и, пронзительно завизжав, бежит на курьера, который взмахом крыльев укладывает всех обратно, ужасным ревом прижимает их к земле и заставляет кричать от боли. Первым, с огромным трудом, поднимается Наваки, вытирает с лица кровь, кричит: «Чидари!» — кричит пришедший в себя Какаши. «Наваки, уходи, мы поможем!» Шиноби один за другим встают, не обращая внимания на волны ки, складывают ручные печати и, запуская в монстра техники, бегут в атаку. Курьер сопротивляется, откидывает нападающих, некоторых ломает и вырывает души, плюется огнем, снова вырастает. «Бесполезно», вздыхает Мей, «сильнее нас, не хочу, но соглашусь», складывая ручные печати, кивает Цунади. По ее лицу расползаются черные линии, она плюет под ноги, поднимает кулаки. «Ваши души будут моими», ревет курьер. «Да, Шинратинси», звучит сверху голос. Курьера прижимает к земле и вдавливает. Над полем боя зависает тело в черном плаще, сжимает кулак и кивает Цунади. «Помощь, дождь», кричит Карин. «В атаку». В атаку бегут все, прибывшие, а их семеро, крушат курьера. Висящий в небе придавливает его к земле. Синеволосая девушка, ослепляя, облепляет бумагой. Остальные, чудище не похожие на человека, запускает в курьера ракеты. Даже под таким натиском он встает, отбивается, но не нападает, а отступает. Шагает назад и, опутанный цепями чакры, падает. Начинается избиение. Все, кто может, бьют его, жгут и запускают прочие техники. Курьер уменьшается, искажается, рвет цепи, откинув всех, взлетает и, получив страшный удар от Цунади, падает. «Ну, кто теперь ничтожество?» — выдавая удары ему в лицо, кричит Цунади. «Сдохни, тварь, сдохни!» Курьер выбрасывает волну энергии, чем раскидывает всех. Кашляя кровью, волоча по земле изломанные крылья, ползет на четвереньках к открывшемуся порталу. «Я вернусь», кое-как переставляя руки и ноги, стонет курьер. «Вернусь, меня нельзя убить, моя месть свершится, я убью всех, я убью, я вернусь, не скоро», кричит Карин. Секретная техника клана Узумаки, расщепляющая ловушка. Вокруг курьера вспыхивает красная сфера, внутрь бьют молнии. Курьер, крича, пытается выбраться, пробивает сферу, высовывает руку. Карин сжимает кулак, сфера сжимается в точку и взрывается красными искрами. На землю падает дымящаяся рука, шевелит пальцами. «Это не конец», — к кричит появившаяся рядом Люци. «Вы еще пожалеете!» Схватив руку, демоница прыгает в портал, который тут же схлопывается. Все заканчивается. Мия, стыдливо прикрывая обнаженную грудь, краснеет. Дан стягивает с себя водолазку, отдает Цунаде и просит прикрыться. Те, кто сражался, устало садятся на землю. «Ода?» — мысленно спрашивает Цунаде. «Ты здесь?» «Ага», — звучит в голове его голос. «У тебя за спиной. Это все? Ты теперь уйдешь? А что? Что с нами?» «Ода, я понимаю, мы пока объединились, но...» Курьер вздыхает, мягко касается затылка Цунаде. Мир для нее переворачивается 1/40. То, что она видит, повергает ее в шок. Демоны не ушли, они все здесь, их тысячи. Они летают между людей, обнимают их со спины и шепчут в уши. Нет, не что-то плохое, а наоборот, приятное. О том, что они все, братья и сестры. То, что нет смысла в глупых войнах. То, что все они равны и должны жить в мире, потому как зло не уничтожено. Оно вернется. «Ода, да ты, хех, демон», — усмехается курьер. «А вы молодцы, правильно сыграли. Мне пора, этот мир ваш, берегите его. И не забывая о своем слове Хокаге сама, спасибо». Зрение приходит в норму. Цунаде мотает головой, глубоко вздыхает. Чего расслабились? Раненых собрать, убитых похоронить. Приступить к устранению разрушений. Праздновать победу будем потом. За дело, командует Цунаде и шепотом добавляет. «Спасибо, друг». Некоторое время спустя. Мир демонов. Курьер. «У нас тут праздник. За накрытым столом. Мы всей семьей, довольный собой учитель, странно веселый Санек, кот породы Ориентал, Адриана, Наруто и Дени, Фуу и молодой демон. Итак, подняв бокал, встает игрок. Сам не хочу, но пришло время подводить итоги. Ученик, выше всяких похвал. Твоя идея попросить демонов нашептать людям всякие приятности. Это нечто. Слова демонов имеют силу. Я это запомнил. Можно узнать, что будет с этим миром? Все будет хорошо. Правда, не у всех, но, если человек сам не хочет менять свою судьбу, его ничем не заставишь. Про Цунаде и Дана я тебе рассказывал. Там ничего не изменится. Про других. Ну, после такой битвы, Теруми считает Цунаде своей сестрой. Куроцучи и Тимари безмерно уважают и будут ходить за ней как за наставницей. Даруи как Райкаге всецело поддерживает Синджу, Кариной маленького героя Наваки. Нагата, после того как влияние Зицу спало, не будет вести себя как идиот. Позже Цунаде восстановит его тело, он сблизится с Карин, будет считать ее сестренкой, ну и в итоге, через пару лет, Нагата с Шизуни поженится. Какаши так и продолжит вздыхать на кладбище. Ничего менять он не захочет. И Наиманака без гнета и Наичи станет достойной главой клана. Сакура найдет себе новую цель, ей станет Рокли. Карин, шестая Хокаге, уже через полгода, будет править. Здесь на долгие годы установится мир и порядок. Хорошо, мне приятно. Ученик, смотрит на меня игрок. Я очень не хочу тебя расстраивать, но тебе пора. Попрощаться можно. У тебя 2 недели, грустно улыбается Ирок. Потом я тебя заберу. Прошу не плакать, я все понимаю. Мы тоже, вцепляясь в меня, ревет Люци. Но не плакать не могу. Курьер, ты ведь вернешься? Ты вернешься? Пообещай. Дай слово. Даю слово. Братик, плачет Фуу. Вот так, всхлипывает Наруто. А ну хватит. Вы чего? Я не навсегда. Да, я уверен, там будет опасно, трудно, может быть невыносимо. Но у меня есть стимул. Этот стимул — вы. Да, вы все. Вы моя семья, самое дорогое, что у меня есть. Я не погибну. Я так хочу вернуться к вам, что даже не знаю, какая сила меня остановит. Хватит грустить, давайте праздновать. Я прошел первый этап. Я смог и сделал это. Блестяще, улыбается игрок. За курьера, за моего ученика и будущего спасителя миров. На Игоря похож, качает головой кот. Не внешне, но если присмотреться, один в один скворец. Что за Игорь? Да так, создав во рту кота здоровенный кусок рыбы, пожимает плечами игрок, не обращая внимания. А в 1/40 придурки, чтобы в том мире больше не шаркались. Так я же, пытается возразить кот, в сфинкса превратить, в тапки отомщу. 2 раза в каждый. Так значит, это ты. Притянув его к себе и схватив за лапы, рычит игрок. Ай, больно лапки держишь. Не я это. Точно? Да. Орет кот. Мамой клянись. Нет. Кастрировать его. Да блять, воет кот. Шучу, отпуская кота, кивает игрок. Расслабься, своих не трогаем. Ну, настроение всем подняли. Давайте праздновать. Весело. А как весело мне. В меня верят люди. В меня вливается энергия веры. Холодный бахьянь успокаивает и приносит ясность. Нет, я не бог, я даже не архонт, но теперь я не совсем демон, я нечто большее. Кажется, я что-то упускаю. 10 дней спустя, Танзаку, пьяный в стельку Джирая, не узнав меня под маскировкой и не распознав исходящие от меня угрозы, сидит за столом и, покачиваясь, рассказывает, как ненавидит Дана. Алкоголь, легкое влияние, слабенькое гендзюцу и великий извращенец выкладывает все, как на духу. Его планы заставляют морщиться, сдерживаться, кривиться. Потому что по этим планам, урод хочет убить Дана и Наваки, вернуть Цунаде в изначальное состояние, а потом продолжать носиться за ней, потому как его все устраивает. «Знаешь, друг», — бормочет Джирая, — «я думал, что бросив их в бою, думал, что без моей помощи, данные Наваки должны были сдохнуть, но они выжили. Уроды, наливая еще, качаю головой, что делать собираешься? Убивать? А Цунаде не жалко? Жалко, но она моя, она может быть только со мной, ты не понимаешь?» «Понимаю, хочешь помогу, ты, по мне не скажешь, но я настоящий убийца, к тому же, на тебя не падет никаких подозрений». Ты вообще не при делах. Сколько? Почти даром, усиливая воздействие, улыбаюсь. Твоя душа после смерти перейдет ко мне. Ха, смешно. Но Дан умрет, гарантирую. Что надо делать? Поставить вот тут свою подпись, подавая контракты иголку, улыбаюсь. Сделка. Твоя душа отходит мне, Дан умирает. Ознакомься. Прочитай. Инаваки. Инаваки. Джирая выпивает. Прокалывает палец и ставит под контрактом свою закорючку. А долго ждать? По моим меркам, всего лишь миг. Ты правильно поступил, Джирая. Иногда проблемы надо решать радикально. Да, ха. Что? Джирая кашляет, прижав руку к груди, бледнеет, задыхаясь, встает и смотрит на меня. Сядь, ты расстроен, хм, а надо внимательно читать контракт. Взяв стакан, выпиваю. И слушать. Я же не сказал, сколько ты после этого проживешь. И да, данные Наваки гарантированно умрут. Тут я не соврал, но я опять же не сказал как. Если тебе интересно, то умрут они от старости, в окружении своих близких, детей и внуков. А вот ты какой-то бледный, но сильный инфаркт, который я тебе организовал. Джирая хрипит, закатывает глаза и падает на пол. Его душа встает у стола, с ужасом смотрит на меня, пытается сбежать, но залетает в ловушку. Да, сколько же в этом мире гнили, видимо, из всех плохих вариаций. Учитель нашел для меня самую поганую. Надо попросить встретиться с 07-м. Все-таки Джирая Мо 656 и краткая любимый персонаж. Не хочу убивать детские воспоминания. Бросив на стол деньги, говорю служащим, что мой друг перебрал. Иду к выходу, но вместо улицы попадаю в нашу спальню. Сними это отвратительное лицо и иди к нам, командует лежащая на боку Люци. У нас еще 4 дня, и я хочу взять от них все. И от тебя тоже, улыбается Дала. Иди к нам, можно я поем, девочки, пожалуйста, иди к нам, кричат все трое. Понял, уже, кажется, эти 4 дня будут самыми тяжелыми, но я инкуб, я не сдохну, не должен, наверное, да, скорее бы уже на второй этап.